В жизни каждого из нас, как и в жизни общества, сменяются моды на чувства. Они не повторяются. Можно сказать, что их неодинаковость является основным законом. Пока господствует та или иная мода, все свято следуют ей и с презрением относятся к нелепым устаревшим модам, твердо веря, что та, которой они следуют, есть и всегда будет самая лучшая. Анетта в этот период увлекалась модой на жестокость. Но по какой моде ни одевайся, человек всегда останется тем, что он есть. Он не может обходиться без других людей. Самый гордый нуждается в привязанности. И чем неутолимее обстоятельства вынуждают его замыкаться в себе, тем скорее коварная злодейка мысль готова его предать. Анетта казалась себе очень сильной. Сильной жизненным опытом, твердостью и умом, трезвой практичностью. Теперь она была уверена, что живет именно так, как хотела. Конечно, приходится трудиться, но ведь и на это она пошла по доброй воле. Она больше не боялась остаться без работы, не нуждалась ни в чьей помощи, и было решительно все равно, нравится это людям или не нравится. В последнее время Анетте приходилось конкурировать уже не с женщинами, а с мужчинами, потому что она стала давать уроки мальчикам, готовить их к вступительным и переходным экзаменам в лицей. С этим делом она справлялась хорошо, но вместе с ее успехами росла и вражда к ней тех, кто из-за нее оставался за бортом. Эти люди считали себя обворованными. Тут же было не до рыцарской галантности. Без церемонии и грубее других были женатые мужчины. Их подзуживали и жены. Против Анетты пускали в ход всякую клевету, чего только про нее не выдумывали, объясняя, какими способами она захватывает самые выгодные уроки. Она улыбалась строгой пленительной улыбкой и шла своей дорогой, презирая мнение людей. Но на дне души незаметно скоплялась усталость от долгих лет беспощадного труда и борьбы. Ей давно пошел четвертый десяток, годы протекали, ничто не могло удержать их, и глухое возмущение поднималось в душе Анетты. Пропала жизнь, прошла без любви, без настоящего дела, без красоты, без могучей радости, ведь она была создана для того, чтобы всем этим наслаждаться. Но к чему об этом думать? Слишком поздно. Так ли это? Поздно ли? Часть третья. У Соланж было круглое, простодушное личико, как у Мадонн на старинных картинах, немного старообразное и в то же время детское. Смеющиеся глаза, окруженные морщинками, милые носик и губки бантиком, тяжеловатый подбородок, нежная кожа и яркий румянец на щеках. Она любила рассуждать о серьезных вещах с усиленным глубокомыслием, таким забавным на этом добродушном смеющемся лице, с которого Соланж усердно старалась согнать веселое выражение. Она говорила всегда быстро, боясь потерять нить своих важных мыслей, и действительно случалось, что она вдруг умолкала, не докончив фразы, с ощущением пустоты в голове. «Что я хотела сказать?» И слушатели редко подсказывали, потому что они ее совсем не слушали. Но болтовня ее никого не раздражала. Соланж была не из тех говорунов, которые настойчиво требуют внимания к своим нудным рассуждениям. Она была неспесива и готова даже кротко извиняться перед другими, что нагоняет на них скуку. Не способная продумать до конца ни одной мысли, она имела наивную склонность к умствованиям и отличалась огромным усердием. Из ее усилий ничего путного не выходило. Мысли застревали на полдороге. Серьезные книги Платон, Гювье, Фулье неделями, а то и месяцами лежали раскрытыми на той же самой странице. Книги, в которых излагались прекрасные великие мысли, идеальные альтруистические проекты общественной помощи или новые системы воспитания были для Соланж игрушками, которыми она тешила ум. Она быстро о них забывала, и они валялись по углам и под стульями, пока случайно не попадались ей опять на глаза. Эта добрая мещаночка, всегда приветливая, милая и хорошенькая, рассудительная и уравновешенная, чуточку чопорная, но никого этим не стеснявшая, словом, очень приятная, Искренне воображала себя женщиной с широкими умственными запросами, а на самом деле она только любила рассуждать об идеалах и тому подобных вещах в одних и тех же выражениях, всегда одинаково спокойно, тактично, благопристойно, гладко и совершенно бессодержательно.